Глава 71. Эти старшие сыновья, они откуда приезжают? Кто? — не понял Мороз. Ну, эти, Виктор с Тесеем, — пояснил Горохов. Не знаю точно. Там ведь дорога ведет дальше на запад, мимо биокомплекса. Они приезжают по ней. Морозов говорил, не оборачиваясь. Следил за дорогой, объезжал большие выбоины. На одном квадроцикле. «Нет, они ездят с охраной. Они на одном, и еще с ними один квадроцикл. Там сидят боты. И боты-техники, кстати, тоже. То есть их двое и четыре бота вместе с техниками?» «Еще их шофер», — поправил доктор. «Еще их шофер», — задумчиво повторил инженер. Он чуть подумал и полез в рукав. Достал оттуда пистолет и поменял в нем обойму. Заменил стандартный патрон на патрон с зеленой головкой. Выпил воды из фляги и вздохнул. Да, жаль, что ему не удалось поспать. Горохов не ошибался, разглядывая в оптику фигуры. Их около зданий, вправду, было много, очень много. Инженер никогда в жизни не видел столько даргов одновременно. Их тут было 25 или 30. Это с бабами и детьми. Они торчали вдоль дороги и около крытой парковки, не переходя на сторону здания. Горохов начал волноваться. Он с заднего дивана поглядывал на сидящего в кресле водителя молодого врача. И, видя, что тот не очень-то волнуется по поводу собравшихся в таком количестве людоедов, тоже старался выглядеть спокойным. Тем не менее он полез в рюкзак и переложил в правый карман пыльника обе гранаты. А еще остаток пластида собрал в комок и спрятал его в левый карман пыльника. На стоянке ни одной машины не было. Значит, сыновья еще не приехали. Горохов облегченно вздохнул. Но тут же со всех сторон к их затормозившему под навесом квадроциклу кинулись дарги. Инженер взял обрез в руку. Ему стало даже душновато, хоть в кабине было прохладно. Через затемненное стекло кабины на него таращились глаза. Не совсем человеческие, только белки были хорошо видны. Дарги, их бабы, их дети прижимались к стеклу с той стороны, силясь рассмотреть, что внутри этих коробок. Они даже губами прилипали к поверхности. Это было очень и очень неприятно. Даже ему, человеку, как говорится, не робкого десятка, от такого интереса десятков людоедов было не по себе. «Обалдеть, сколько тут этого зверья!» — невольно произнес Горохов. «Их всегда столько собирается, когда приезжает руководство», — спокойно ответил Морозов, уже отворяя водительскую дверь. «Руководство? Он называет их руководством?» Инженер до сих пор не чувствовал к доктору особой неприязни. А тут вдруг его кольнуло. «Он называет их руководством?» «Может быть, благодаря этому он перестал глазеть на уродливые морды людоедов, подтянул к себе рюкзак, медицинскую сумку». Перекинул через плечо ремень фляги и тоже открыл дверь кабины. Его сразу обдало зноем от солнца и вонью от десятков пятнистых, лоснящихся от пота и жира тел. Они стояли в полуметре от него, и один кудрявый детеныш, сидя на руках матери, попытался дотянуться до его маски. Пальцы у него были грязные, почти без ногтей. Инженер невольно убрал голову, и ручонка повисла в воздухе. Зато седой и высокий для дарга дотянулся до его руки, до желто-голубой повязки, пощупал ее и произнес гортанно и очень быстро. «Драга, драга!» И вся эта куча существ, окружавших его, как по команде загалдела, повторяя «Драга, драга, драга, драга!» И бабы тоже пищали чуть мелодичнее, чем мужики, но с теми же неприятными гортанными нотами. «Драга, драга!» Как бы соглашались. «Все, пойдемте, они нас признали», — произнес Морозов, вырывая Горохова из марева духоты, вони и противных звуков. И тот, закидывая тяжелый рюкзак на плечо, уже не очень-то церемонясь, стал протискиваться через вонючую толпу людоедов. Они уже стояли на самом верху лестницы. Морозов уже достал ключи и собирался открыть дверь, когда инженер повернулся и, еще раз взглянув на толпу, что собралась под лестницей, спросил: «А что такое драга-драга?» «Понятия не имею», — ответил доктор, отпирая тяжелую дверь. «Но они всегда так говорят, когда видят повязку на руке». Электричество в здании было, воздух был приятно прохладен и без привкуса пыли. Лакированный бетон пола был идеально чист. В воздухе висел низкий, едва уловимый гул работающих машин и электрического оборудования. Он понял по взгляду доктора, что допустил ошибку. Горохову надо было сделать вид, что ему тут все в диковинку. А он сразу почти по-хозяйски пошел в комнату. По-деловому заглянул в камеру и стал выкладывать свое снаряжение на стол из рюкзака. Доктор, стоя в дверях, на все это внимательно смотрел. А когда Горохов заметил его взгляд, тот сразу спросил: «А мне что делать?» Впрочем, эта ошибка теперь уже была не так уж и важна. Ну, догадался Морозов, что он тут уже был. Теперь это никакой роли уже не играло. Инженер протянул руку. «Не знаю, поешь или отдохни, а мне дай ключ от входной двери. А сам к двери без меня не подходи». Доктор кивнул. «Хорошо, понял». Молча отдал ключи и ушел в кабинет доктора Рахима. Там были хорошие кресла, холодильник и даже диванчик. Забрав ключи Морозова и Мину из рюкзака, инженер вернулся ко входной двери, запер ее и проверил. Отличная дверь, крепкая. Стальной лист, хорошие замки. Сразу перед ней, в 10 метрах, перила лестницы, ведущей на технический этаж. Очень хорошая позиция. Вот к ним-то он и примотал капроновой стяжкой ППМНП. Противопехотная мина направленного поражения. Направив ее на вход, настроил активацию на 6 метров. Включил. Теперь 200 стальных шариков встретят того, кто ввалится во входную дверь. Если, конечно, этот кто-то переживет его первую, главную атаку, на которую Горохов, признаться, очень рассчитывал. После инженера заглянул в кабинет доктора Рахима. «А ты хорошо тут устроился». Морозов, развалившийся в кресле и что-то жевавший, сразу сел прямо. На столе перед ним стоял стакан с водой. «Когда все начнется, — продолжал Горохов, — запри дверь и выключи кондиционер, и не включай его 15 минут». «А когда все начнется?» «Ты сам поймешь, услышишь. Инженер уже собрался уходить, но остановился». «Еще раз напоминаю, к двери без меня не подходи, умрешь». Он вернулся в комнату охраны и пару секунд осматривал входную дверь. Дверь запиралась изнутри и была крепкой, но она была пластиковая. Может, это была перестраховка? Но инженер на всякий случай осмотрелся. Прямо под кондиционером стояла большая и горячая коробка сервера. Она была железной. Горохов ее в прошлое свое посещение прострелил, но теперь шкаф был снова цел и невредим. Он постоял рядом, потрогал горящие стенки сервера. Железо. Дотянулся до кондиционера. Включил-выключил. Все работало, как и положено. Он подошел, попробовал приподнять стол, который стоял справа от двери. Стол не был закреплен, его все устроило. Минуту он смотрел мониторы, которые давали изображения со всех внешних камер. Еще раз удивился скоплению даргов перед зданием. И только после этого вышел из помещения и пошел искать выход на крышу. Крыша есть, на ней солнечные панели и камеры. А значит, и выход туда должен быть. И, конечно же, он был. В юго-восточном углу здания, за большим белым баком, который хорошо охлаждался, была лестница, которая вела к люку. Люк был заперт на висячий замок, но на связке ключей, которые он отобрал у Морозова, нашелся ключ, отпирающий его. Горохов выбрался на крышу. Обошел ее по периметру, то и дело заглядывая вниз. Нет, прыгать отсюда нельзя, сломаешь ноги. Но у него была с собой веревка. Если что-то пойдет не так, его на крыше будет не взять. Он спустился вниз и в пустую 10-литровую баклажку, найденную в ящике с посудой, налил воды из кулера. Отнес ее на крышу, поставил в тенек под большую солнечную панель. А люк он закрывать не стал, оставил открытым. Горохов всегда пытался предугадать все варианты развития событий и быть готовым к наихудшим. Время еще было, и он не поленился обойти все здание, заглянуть в комнату ботов, которая, к его удивлению, была пуста. Не поленился он и спуститься на первый технический этаж, взглянуть на двери, которые он вскрывал. Двери уже успели поставить новые. Мало того, теперь их еще и усилили. Теперь их только взрывать. После этого он вернулся в комнату охраны. Достал кое-какую еду, налил себе холодной воды из кулера и уселся перед камерами. Морозов говорил, что сыновья приедут после 4 часов дня. Жаль, что не спал сегодня. Если бы с ним был кто-нибудь, например, Самара, он мог бы поспать 2 часа. Перед делом отдых очень важен. Но ее с ним не было, и правильно сделал, что не взял ее. Это не женское дело, да и 2-го противогаза у него не было. Он жевал сухой хлеб и смотрел в мониторы, наблюдая, как на улице под камерами копошатся дарги. Жара уже начала спадать, когда камера на западной стене показала клубы пыли. Дремота, которая мучила его последние 2 часа, испарилась тут же. Горохов встал, разминая ноги, зачем-то взял в руки обрез. Потом положил его обратно на стол. Он не отрывал глаз от левого монитора и с удивлением понимал, что с запада к комплексу едет не 2 квадроцикла, а 4. Он лезет в карман. Там гранаты, лезет другой, там противогаз. Все на месте. Оружие. Он давно все проверил, и пистолеты, и обрез, и револьвер. Все заряжено. Все готово. Фляга на плече, сумка с медикаментами на столе, рюкзак там же. А рядом с обрезом на столе стояла зажигалка. Та самая зажигалка, которая активировала детонатор на баллоне. Дарги, до сих пор прятавшиеся в тени здания и навеса на стоянке, потянулись к дороге. Они тоже видели приближающиеся машины. Бабы выносили на солнце своих детей. Некоторые влезали на барханы. Все смотрели в западном направлении. 4 квадроцикла. Он уже видел их отчетливо. 3 из них были открыты, только 1 был с кабиной. И чем ближе они подъезжали, тем отчетливее инженер понимал, что легко ему не будет. Нет, он с самого начала знал, что дельце будет не из легких. А теперь он это видел воочию. Машины подъехали так близко, что инженер уже разглядел, что в 2 из них на задних сиденьях сидят великаны. 200-килограммовые глыбы, точно такие же, как тот, которого он встретил на барже с трупами. Он взял в руки зажигалку, достал противогаз, подошел к двери и крикнул: «Морозов, выключай свой кондиционер!» Тот открыл дверь кабинета. «Что?» — не понял он. «Выключи свой кондиционер и не включай, пока не скажу, и закрой дверь!» «Хорошо». Горохов вернулся к мониторам, и, глядя, как квадроциклы, набитые опасными существами, заезжают под навес стоянки, достал противогаз и открыл крышку зажигалки. «Надеюсь, это на них подействует?» Он видел, как под навесом остановилась последняя машина. Как тяжело вываливаются с задних сидений лысые великаны в одних штанах и ботинках. Их было 3. И что ему особенно не понравилось, так это то, что у 2 из них в руках было какое-то неизвестное ему оружие немалого размера и калибра. Еще из кузовов высыпалось несколько более мелких ботов. Но и среди них далеко не все были похожие на ботов рабочих или ботов технику. И, наконец, открылись двери 1-го, дорогого квадроцикла, из кабины которого из разных дверей появились и они. Без пыльников, в одних рубахах, без головных уборов, без масок, без очков. И ни один из них не был похож на бота. Просто 2 высоких человека в отличной физической форме, в возрасте 30 лет. Камеры были не самые лучшие, но и они позволяли заметить сходство. Большое сходство между ними. Они были похожи на братьев-близнецов, один из которых русый, а 2-й почти белый. Они вылезли, и тот, что был русый, стал отдавать какие-то команды ботам, окружавшим его. И все они, и те, что помельче, и боты-глыбы, и сами сыновья, и дарги стояли сейчас как раз так, как ему было нужно. Как раз рядом с тем квадроциклом, на котором приехали Горохов и доктор Морозов, и за креслом которого лежал тот самый баллон, который он считал главным своим оружием. Все складывалось как нельзя лучше. Он вытащил из кармана противогаз, открыл крышку зажигалки и нажал кнопку.